Глава четвертая. Первая. Акуцу вышел из поезда на ближайшей станции линии Нанкай-Дентэцу. Хотя он жил в Осаке, ему редко приходилось бывать в Сакае. Но через 10 минут, со смартфоном в руке, ни разу не сбившись с пути, он прибыл к месту назначения. Мелкий дождь, моросящий с утра, вымочил не только обувь, но даже низ брюк. Сколько бы лет он ни работал журналистом, выезд в дождливый день всегда вызывал в нем уныние. Держа раскрытый зонт, Акуцу посмотрел на кафе Сино. Две трещины, образовавшиеся на штукатурке навеса на первом этаже, соприкасаясь, образовывали нечто похожее на изображение молнии в комиксах манга. Деревянная раздвижная дверь со вставленным в нее стеклом была настолько ветхой, что возникали сомнения, имеется ли вообще у хозяев кафе желание привлекать клиентов. Вчера после прослушивания в отделе городских новостей записей радиосвязи Акуцу и еще несколько человек перерыли в хранилище, которое они называли складом, коробки, имеющие отношение к делу Гинман, и проверили все до одного файлы с книжных полок. Осталась лишь информация, которая, как в итоге решили, не понадобится для проекта, а также записи о фирмах, имеющих отношение к пострадавшим компаниям, и криминальные профили предполагаемых преступников, вероятность участия в деле которых была крайне мала. Один из группы обнаружил конверт формата А4, подписанный Ким Гуан Чор. Внутри находился лист с записями, касающимися Канеды Тецудзи. Адрес — префектура Хёго, город Каваниси, род занятий — водитель грузовика. Место работы неизвестно, дата рождения 9 июня 1940 года. Семейное положение: есть жена, дети. Примечание: имеет знания в области радио. Три судимости за кражи. Вступительное слово, жалоба и текст приговора еще не получены. Профессиональный автомобильный вор. Хорошо знает районы Хокусетсу, Восака, южную часть Киото. Хокусетсу — регион, который находится в северной части префектуры Осака. Всего лишь краткая сводка, разбитая на пункты, из которых Гинман имеет отношение только пункты про радио и хорошее знание районов. Упоминания о Сино не было. Даже специальный конверт приготовили, а данных собрали мало. Как ни странно, раньше в редакциях газет информация о громких делах не была систематизирована. Не исключено, что и данные о Канеде тоже раздроблены. Акуцу добавил к этой найденной информации одну фразу из письма Яманы: маленького роста, сутулый, волосы тонкие, и постарался запомнить это. Но как сейчас выстраивать разговор? Типа, внезапно приходит журналист из газеты и начинает расспрашивать про какого-то там типа и про то, что было с ним больше 30 лет назад? Более того, осведомленность хозяев кафе о том, что существует связь между Канедой и делом Гинман, вызывает большие вопросы. Если вдруг они не в курсе, то их прошлое будет запятнано. И тем не менее, на руках у него всего один козырь, а других вариантов нет. Акуцу выдохнул, сделал шаг вперед и взялся за ручку раздвижной двери, на которой еще не был вывешен Норен. Дверь легко заскользила. Кафе еще не открылось, поэтому внутри было темновато. Один стол и длинная стойка. Совсем не просторно, но и не тесно. «Прошу прощения!» — крикнул Акуцу. Спустя некоторое время ему ответил мужской голос. Послышался приближающийся звук гетто, стучавших по твердому полу, и из-за стойки появился крупный мужчина. Сочетание поварской униформы и банданы было странным, зато бандана прекрасно гармонировала с круглым, давно небритым лицом. «Чем могу помочь?» «Вы повар?» «Да. Вы по поводу бронирования банкета?» «Нет. Я журналист из газеты «Дайнити».» Акуцу протянул визитку, а повар с радостью в голосе спросил: «О, интервью!» «Похоже, хороший человек. И характер такой, что сразу выплескивает чувства в словах. Я хотел бы поговорить с хозяйкой. Она сейчас здесь? Нет, в это время она в офисе. В офисе? Да, здесь рядом. Видите парковку? Повернете за клинику иглоукалывания и сразу увидите здание, где на первом этаже ресторан «Теппаньяки», офис на втором этаже. Большое спасибо. Сразу же пойду. Спасибо. Вы уж хорошо напишите, пожалуйста. Акуцу вышел из кафе и пошел так, как рассказал повар. Менее чем через 2 минуты он увидел здание с разными заведениями в нем и поднялся по лестнице, расположенной с правой стороны. Друг напротив друга располагались 2 двери. На западной стене Акуцу обнаружил табличку с надписью «Сино». Осторожно постучав, он стал ждать ответа. «Пожалуйста!» — раздался спокойный женский голос, и журналист тихо открыл дверь. Когда женщина, сидевшая за рабочим столом, находившимся за стойкой, увидела Акуцу, на ее лице отразилось недоумение. Черная блузка и серый пиджак, длинные волосы собраны сзади, невозмутимый вид. «Прошу прощения, я журналист из газеты «Дайнити». Вы хозяйка?» «Да». Женщина подошла к стойке, и Акуцу, протянув визитку, извинился за свой визит посреди рабочего дня. «Вы из отдела культуры, не так ли?» «Да. Вообще, сейчас я ищу одного человека и подумал, что, возможно, у вас может быть какая-то информация о том, как его найти». «А, этот человек — Канеда Тецудзи». В одно мгновение выражение лица хозяйки стало жестким. «Значит, есть попадание». Держа визитку, она молчала, поэтому Акуцу продолжил. «Я слышал, что Канеда-сан был постоянным посетителем вашего кафе». «От кого слышали?» «От другого журналиста», — небрежно произнес Акуцу. Лицо хозяйки приняло безразличный вид. «Да, действительно, одно время Канеда-сан приходил к нам, но это было очень давно». «Когда примерно?» «Я уже не помню». «Мне также говорили, что вы с Канедой были особенно близки». «Кто сказал такой вздор?» «Раз она притворяется, что ничего не знает, — решил Акуцу, — можно рискнуть. Если она действительно не имеет к этому отношения, то нет необходимости стесняться». «Скажите, вы помните дело Гинман?» «Конечно, помню». «А что, выяснилось, кто преступник?» «Нет. Просто в нашей редакции мы делаем специальный проект о нераскрытых делах, и это дело — одно из них». «В таком случае вы хотите сказать, что это Канеда-сан — преступник?» «Нет, нет. Мы находимся пока лишь на стадии восстановления событий». «Так или иначе, я ничем не могу помочь». Хозяйка смотрела на Акуцу так, словно хотела сказать еще что-нибудь. Он не знал, как вести себя в подобной ситуации, но не мог уйти с пустыми руками. «Не могли бы вы рассказать мне про Канеду-сана, безотносительно этого дела? Например, чем он занимался, семейное положение?» «Я совсем не помню этого». «Когда он приходил в кафе в последний раз?» «Я же говорю, что не помню». «Он же не один к нам ходил. До открытия кафе есть еще работа, которую мне необходимо доделать. У вас все?» Акуцу ошибся в порядке вопросов. Нужно было спрашивать про Канеду раньше, чем про дело. Не дождавшись ответа, нахмурившаяся хозяйка вернулась за стол и, глянув на нежелающего сдаваться Акуцу, отрезала: «Мне действительно нечего сказать». Больше она даже не взглянула на него, и Акуцу ничего не оставалось, как развернуться и уйти. По соседству с многоквартирными домами тянулись одноэтажные кафе и рестораны. Затем опять появились высокие офисные здания. Прошло 6 дней с того дня, как ему показали на дверь. Акуцу ехал по городу Каваниси, префектуры Хёгу, расположенному в 35 километрах от Сино. Он думал, что здесь много зелени, но все, что было видно из машины, это прозаический голый пейзаж с безвкусными домами. Убедившись, что дорога свободна, Акуцу повернул налево. Как только он съехал с главной магистрали, дорога стала уже. Как показывал навигатор служебной Honda Fit, до места назначения оставалось 200 метров. Хотя движение не было односторонним, ширина дороги оказалась такой, что было непонятно, получится ли разъехаться со встречным автомобилем. Акуцу проехал стоматологическую клинику. До места оставалось еще 50 метров. Впереди появилась желтая вывеска «Dream Auto». На ветру развивались четыре флага такого же цвета. Рядом стояли около 10 малолитражных автомобилей. На переднем стекле у каждой была указана цена. Перед сборными зданиями, располагавшимися в глубине, красовалась стоячая вывеска «Dream автомобили на прокат». Навигатор сообщил, что Акуцу наконец-то приехал. Хотя на территории были места, он не понял, предназначались они для клиентов или нет, поэтому на малой скорости проехал мимо салона подержанных автомобилей. После светофора, к счастью, заметил платную парковку и, остановив машину, пошел назад. По календарю уже окончательно наступила осень, но солнечные лучи еще грели так, что Акуцу не стал накидывать пиджак. По дороге он думал о том же, что и 6 дней назад, когда шел по улицам Сакаи. Как следует построить разговор, чтобы не повторилась неудача с Сино. Акуцу решил, что о деле скажет только в самом конце. Но он никак не мог найти причину, по которой редакция газеты занималась бы поисками Канеды. 3 судимости за кражи автомобилей. Сразу понятно, что расспросы связаны с его причастностью к преступной деятельности. Боязнь совершить ошибку вызывает дрожь в ногах репортера, неуверенно чувствующего себя на выезде. Турии позвонил ему вчера, в 11:30 вечера. Акуцу уже крепко спал в своей кровати, когда зазвонил мобильный. Не обращая внимания на неприлично позднее время, Турии сообщил: «Нашелся одноклассник Канеды!» и зачитал данные. Акияма Хиромаса. Так же, как и Канеда, этнический кореец во втором поколении, на данный момент 75 лет. Этнические корейцы, имеющие статус граждан Японии, либо иммигрировали в страну до 1945 года, либо являются потомками этих иммигрантов. Был управляющим компанией по торговле подержанными автомобилями в городе Каваниси, но около 15 лет назад передал семейный бизнес старшему сыну. Сейчас в том же месте помогает вести бизнес проката автомобилей. С Канедой учился в младшей и средней школе, судимости не имеет. Подойдя к сборному зданию, примеченному из окна машины, Акуцу вытащил визитницу и, войдя внутрь, подал голос. «Иду, иду!» — обыденно отозвался появившийся у входа немного полноватый мужчина. На вид лет 50. Глаза с двойными веками, большие и привлекательные. «Вы хотели бы арендовать машину?» «Нет. Я журналист из газеты «Дайнити». Могу я увидеть Акияму Хиромасу?» Мужчина, приняв визитку, еще больше расширил глаза. «Отец, что ты натворил?» «По всей видимости, это и есть старший сын, унаследовавший семейный бизнес. Я ищу одного человека и слышал, что тот был одноклассником Хиромасы-сана». «Проще умереть, чем найти одноклассников отца». В ответ на шутку Акуцу притворно рассмеялся. На последовавший вопрос «А кого ищете?» он не знал, что ответить. Если назовет имя Канеды, есть вероятность, что его выгонят еще до того, как он встретится с одноклассником. Но ответить «Я скажу это ему самому» прозвучит слишком резко. Чтобы потянуть время, Акуцу сделал вид, что ищет в тетради, но в конце концов ему ничего не оставалось, как ответить «Канеду Тецудзи». «Дядя Канеда? Я соскучился по нему. Что он сейчас делает? Ой, так вы ищете его?» Малость замедленной реакции старшего сына успокоила Акуцу. «Подождите, отец сейчас дома. Пойду позову его». «Нет, не стоит. Я сам пойду». «Да нет, что вы. Тут идти ровно 18 секунд». Еще раз пошутив, мужчина протянул руку к телефону, стоящему на столе. Офис был размером примерно в 6 татами. На полу лежал ковер кремового цвета. Позади стола стоял книжный шкаф. Рядом с распахнутой настежь дверью располагались стол и диван для посетителей. «Папа, это я. Спал, что ли?» «Тут журналист из Дайнити пришел». «Да, журналист». «Ага, из газеты. Говорит, что разыскивает дядю Канеду. Можешь подойти сюда?» «Да, жду». Мужчина, вопреки ожиданиям, учтиво разговаривал. Говорил папа, а не отец. И это тоже производило хорошее впечатление. «Сказал, что сейчас придет. Проходите и подождите. Мне нужно машины мыть». Акуцу, сняв обувь, вошел в дом, а старший сын, наоборот, вышел на улицу. Ковер оказался мягче, чем он думал, и кожаный диван тоже был очень удобным. Акуцу вытащил из сумки тетрадь и вместе с любимой ручкой положил на стол, подумав: «Не буду упоминать дело. Но даже если придется проявить настойчивость, постараюсь все разузнать о Канеде». В памяти возникло лицо нахмурившейся хозяйки кафе. За 5 лет в журналистике Акуцу ни разу не приходилось сталкиваться с таким настойчивым отказом. Он остро ощутил, что привык к заранее подготовленным интервью. В этот раз ему непременно нужно предоставить результат. «Здравствуйте, я Акияма». Неожиданно появившийся пожилой мужчина, обладатель роскошных седых волос и контрастирующий с ними смуглой кожи, неторопливо снимал сандалии. Положив рядом покрытый виниловой пленкой бумажный пакет, он уселся напротив, скрестив ноги. Глядя на старческие пигментные пятна и набухшие на шее и руках вены, Акуцу подумал, что если Канеда жив, то, скорее всего, примерно того же возраста, и опять ощутил неумолимость времени. «Хотите сесть на диван?» «Нет, не беспокойтесь, мне так удобнее». Чувствуя некоторое неудобство из-за того, что придется смотреть сверху, Акуцу протянул визитку. «Ищите Канеду?» «Да, я слышал, что вы были его одноклассником в младшей и средней школе». «Сразу после войны. Очень бедно жили тогда. Также доводилось вместе работать, обрабатывали листовой металл. Но уже несколько десятков лет не общались». «Когда примерно вы виделись последний раз?» «Не помню. Когда же? Мой старший сын уже, по-моему, работал. В конце Сёва, вроде». «В 60-е годы Сёва виделись». «60-е годы Сёва, 1980-е годы». «Не знаю». «Кто тогда был премьер-министром?» «А когда Хан Син победил, праздновали вместе?» «Я болел за Нанкай». «Нанкай, бейсбольный клуб. Вот как. А когда Нанкай стал Дай-Эй?» «Его продали, Дай-Эй, в 63-м году Сёва». «63-й год Сёва, 1988 год». «Нанкая после Сёва уже не было. В то время Канеда вроде сбежал уже». «Сбежал? Что вы имеете в виду?» Полуудивленно, полурастерянно спросил Акуцу. Похоже, рыбка сама вильнула в сеть, и трудиться не пришлось. «Канеду ищете сейчас, потому что в преступлениях замешан?» Неожиданная фраза застигла Акуцу врасплох. Думать времени не было, поэтому он утвердительно кивнул. «Хорошо у него получалось машины угонять. Я лично ничего плохого не делал, но смотрел и притворялся, что не вижу». «Я буду с вами честен, Акияма-сан. Как вы и говорите, есть вероятность, что Канеда-сан знает кое-что об обстоятельствах одного дела». «Не надо ходить вокруг да около. Канеда нехороший человек. Что за дело, о котором вы говорите?» Акуцу отдавал себе отчет, что ход беседы диктует его собеседник, но его это вполне устраивало, и он решил плыть по течению. «Дело Генман». «А, да-да». «Вам что-нибудь известно?» «Давно это было, но однажды приходил следователь». «В связи с Генман?» «Да. Забыл я уже подробности, но спрашивал про машину». Поскольку даже в редакции газеты имеются материалы об этом, то неудивительно, что приходил следователь. Канеда действительно важная фигура. «Вам Канеда-сан что-нибудь рассказывал об этом деле?» «Глава Гинга ведь сбежал со склада, так?» «Когда я в то время смотрел новости по телевизору, то сказал, подозрительно это. Почему на складе не было охраны? Потому что вели закулисные переговоры». А Канеда ответил, вряд ли они этим занимались. Акуцу, делавший записи, замер. На самом деле потом последовали поджоги и письма с угрозами в адрес Гинга со стороны преступной группы. Если же состоялась тайная сделка, то как тогда объяснить эти события? А еще что-то слышали? Нет, не помню. Давайте вернемся к предыдущему вопросу. Последний раз вы виделись с Канедой в разгар дела Гинман? Даже не знаю. Помните катастрофу японского Боинга? Обсуждали ее с Канедой? Катастрофа Боинг 747 под Токио. Крупная авиационная катастрофа, произошедшая 12 августа 1985 года. Авиалайнер, совершавший внутренний рейс по маршруту Токио-Осака, потеряв управление, врезался в гору. Из находившихся на его борту 524 человек выжили четверо. «Нет, не осталось в памяти. Но, может, и обсуждали, забыл просто». Акуцу почувствовал нетерпение из-за того, что никак не мог довести дело до конца. Было ощущение, что вот еще немного — и он сможет добыть информацию, станущую ключом к чему-то более серьезному. «Акияма-сан, как вы думаете, Канеда причастен к тому делу?» 9 из 10, что причастен». Уверенность, с которой это было произнесено, бросила Акуцу в жар. Нет сомнений в том, что Акияма знает что-то еще. «Почему вы так считаете?» Взглянув на подавшегося чуть вперед Акуцу, Акияма перевел взгляд на улицу. Спустя всего несколько секунд опять посмотрел на него. «Господин журналист, если Канеда найдется, сообщите мне, пожалуйста». «Конечно, сообщу». Это был условный рефлекс, сработавший прежде, чем Акуцу успел подумать. Акияма достал из бумажного пакета альбом. Обложка была сделана из голубой ткани, хоть и повидавшие виды, это была превосходная вещь. Канеда, хоть и был нехорошим человеком, но людей не убивал. Никогда не переступал черту. Кивая, Акуцу подумал, что еще немного, и отравленные синильной кислотой сладости могли бы привести к гибели людей. Уже и времени много прошло. В общем, до того, как умру, хочу разок увидеть его. Все это время Акияма говорил, не сбиваясь, и с памятью у него, похоже, было все нормально. Но когда старик стал показывать альбом, стало казаться, что он устал. На странице, которую он открыл, было 8 фотографий. Мужчины, по всей видимости, приятели-рыбаки. Хотя дат обозначено не было, судя по выцветшему виду снимков, понятно, что сделаны они очень давно. Одна из фотографий — общий снимок. На нем улыбаются мужчины, одетые в ветронепроницаемые куртки и жилеты с большим количеством карманов. Четверо в первом ряду присели на корточки, четверо во втором ряду стоят. Внимание Акуцу сразу привлек человек в центре первого ряда, держащий большого морского леща. Тонкие волосы, небольшого роста, загорелый. «С лещом в руках Канеда. Рядом я». Действительно, Акияму можно было узнать. Правда, волосы черные, не больше 40-45 лет. «Ничего не замечаете?» «Что?» «Посмотрите на крайнего справа мужчину в заднем ряду». До этого Акуцу рассматривал только передний ряд. Теперь же перевел взгляд на задний ряд вправо, как сказал Акияма. Как только он увидел лицо высокого мужчины, у него перехватило дыхание. «Лисоглазый». У Акуцу было такое чувство, что перед его глазами возникло какое-то фантастическое существо. Несмотря на то, что одежда была другая, все остальное — и тонкие губы, и немного округлые черты лица, и волосы, и размер очков — все абсолютно совпадало с портретом. Ну и, конечно, самое главное — это маленькие, с поднятыми внешними уголками глаза за очками. Не возникало никаких сомнений в том, что это тот самый человек. Сердце Акуцу забилось сильнее, внутри все похолодело. «А полиции вы это не показывал. Времени тогда слишком мало прошло. Если б показал, арестовали бы». Акуцу, не отрывая взгляд, вернее, он был не в состоянии сделать это, смотрел на мужчину, который единственный из всей компании не улыбался. Журналисту казалось, что этот человек, занимающий на снимке всего несколько сантиметров, злобно следит за ним, словно змея за лягушкой, и вот-вот проглотит. Мужчина с лисьими глазами действительно существовал. Второе. Акуцу быстро шагал по дороге, по которой он проходил 6 дней назад. Его душу наполняла благодать продлившейся ясной осенней погоды. И отзвук волнения, который он испытал, добравшись до мужчины с лисьими глазами. Вернувшись в отдел городских новостей, Акуцу выложил на стол редактора отдела происшествий ту самую общую фотографию. Даже закаленный в журналистских боях Тории спешно созвал репортеров, находившихся поблизости, чтобы провести экстренное совещание. «Я тоже видел мужчину с лисьими глазами, но этот человек не просто похож на него, это он и есть!» Хотя Тории говорил тихо, его душевный подъем передался всем присутствующим в комнате заседаний. Лисоглазый мужчина, единственный реальный человек в преступной группе. Даже если б удалось лишь установить, жив он или мертв, это уже стало бы невероятной сенсацией. Что уж говорить, если бы получилось найти его живым. Лисоглазого мужчину звали Канеда Такаси или Ким Ку Исон. Когда Акуцу зачитал свои записи, все репортеры зашумели. Впервые этого человека назвали по имени. Однако этой информации нельзя полностью доверять. По словам Акиямы, он родственник Канеды Тецудзи. Но до того момента тот ни разу не слышал о нем. Тецудзи тоже не знал подробностей его происхождения. На ту рыбалку они ходили приблизительно осенью 83-го года. Акияма и Такаси тогда впервые встретились. После этого только раза 2-3 выпивали. Также Акияма добавил, что Такаси говорил на кансайском диалекте, и телосложение с Тецудзи у них абсолютно разное. Исходя из этих обстоятельств, высока вероятность, что Канеда Такаси — вымышленное имя. И, похоже, они вместе работали. Услышав, что названное имя может быть вымышленным, репортеры пришли в уныние. После этого Акуцу изложил биографию Канеды Тецудзи, услышанную от Акиямы. Приоритетом журналистского расследования теперь должна была стать задача проследить все передвижения Канеды Тецудзи, который после окончания средней школы сменил более 10 профессий. После окончания совещания Тории попросил Акуцу задержаться. Тот был уверен, что шеф похвалит его, но в результате получил лишь еще одно предупреждение. Неподтвержденный материал не может считаться материалом. В другое время Акуцу проворчал бы, но сейчас он смотрел только вперед. Ему удалось заполучить фотографию, которую не видела полиция, и личность одного из преступников, можно сказать, им определена. Если грамотно потянуть за ниточку, то, возможно, получится поймать такую добычу, о которой мечтает любой криминальный репортер. И это сделал заурядный журналист из отдела культуры? Даже просто представлять это было приятно. Подойдя к кафе, Акуцу накинул пиджак. Но Рен еще не был вывешен. Время ограничено, может нагрянуть хозяйка. «Прошу прощения». Когда Акуцу открыл дверь, повар, стоя за стойкой, расставлял на полке большие тарелки. «А, это опять вы, господин журналист!» «Извините, что снова беспокою вас. Я Акуцу из Дайнити». «Я слышал. Вы расследуете какое-то дело? А я был уверен, что напишете о нашем кафе». «Извините, пожалуйста». Сегодня я очень хотел бы поговорить с вами, господин повар. Ни в коем случае, ни в коем случае. Хозяйка строго-настрого меня предупредила, чтобы я про это дело ничего не говорил. Акуцу был готов к тому, что придется схитрить. Сейчас решится исход поединка. Он взглянул на тарелки и почувствовал, что на сей раз ему удастся выстроить беседу. «Это голова морского леща?» «Настоящий морской лещ. Очень вкусный». Акуцу подошел к стойке и положил фотографию рядом с тарелкой. «А как вам этот морской лещ?» Повар взял фотографию и, видимо, из-за возрастной дальнозоркости отодвинул руку и стал всматриваться. Вдруг его рот скривился в горькой усмешке. «Откуда у вас эта фотография?» «Чтобы поймать эту рыбу, понадобилось время». «Мужчина, в руках которого морской лещ, Канеда Тетсудзи. Я слышал, что у них с вашей хозяйкой был роман». «Ох!» Повар с растерянным выражением лица потер бандану. «Во втором ряду, крайне справа, мужчина с лисьими глазами. Он приходил сюда?» «Неужели?» Опять взяв в руки фотографию, с выдохом произнес повар. «О нашем разговоре никому не рассказывайте. И, разумеется, в первую очередь хозяйке. Пожалуйста, помогите простому журналисту». Акуцу низко склонил голову. Сразу же раздался низкий голос повара. «В самом деле, уже ведь 30 лет прошло. Мне кажется, можно и рассказать». Акуцу пристально всматривался в задумчивое лицо мужчины, догадываясь, что причина его нерешительности, скорее всего, хозяйка. «Господин повар, в прошлый раз я давал вам свою визитку и очень хочу, чтобы вы мне доверяли. Тем более, что железный закон нашей работы — держать в секрете источники информации. Я прекрасно понимаю, что вас сковывает чувство долга перед компанией. Но при этом думаю, что Гинман — это такое дело, на которое нельзя просто взять и махнуть рукой, тем более нам, жителям Кансая». «Это тяжело». Акуцу приблизил лицо к совершенно растерянному повару и произнес. «На самом деле, я обнаружил эту фотографию совсем недавно». Тот замахал руками, признавая себя побежденным. «Это в первый и последний раз. Я ведь очень обязан хозяйке». «Большое спасибо». Положив фотографию на стойку, Акуцу показал на мужчину небольшого роста, крайнего слева, в заднем ряду. «Не дает он мне покоя, этот тип слева. Мне кажется, я его тоже видел. Коротко подстриженный, тот действительно выглядел самым молодым. Он приходил вместе с Канедой Тетсудзи?» «Не знаю. Лицо неприметное, да и не хочу болтать, что попало». «Нет-нет, все говорите. Прошу вас». Акуцу опять склонил голову, после чего, сопровождаемый вздохом, раздался голос повара. «Скажу только один раз, поэтому слушай внимательно. Это было осенью того года, когда разразилось дело Гинман. Не помню, в каком месяце, но точно не летом и не зимой. Одна группа заказала у нас зал дзасики на втором этаже. Я слышал, о чем они говорили». «Слышали?» «В то время я был еще мелкой сошкой, поэтому часто бегал на второй этаж принимать заказы. В тот осенний день тоже носил блюдо наверх, убирал со стола. Они сильно шумели». «Сколько человек там было?» 7. «Как вы хорошо запомнили. Среди них были эти двое с фотографии?» «Были». «И лисоглазый тоже? Это правда?» Акуцу склонился над стойкой. «Поэтому и говорю, что в первый и последний раз рассказываю. Я ведь видел то, что видеть было нельзя». Повар выглядел теперь совершенно по-другому. Он снова потер голову под банданой. Акуцу интуитивно почувствовал. Перед ним человек, который давно желает поведать правду. «Мне кажется, этот коротко стриженный мальчишка тоже был там». 31 год назад. потрясающая у вас память!» Повар засмеялся, словно ему была приятна похвала Акуцу. «У меня всегда была хорошая память на лица. Я хоть постоянно на кухне, но гостей и развлекать приходится, и выходить приветствовать. Ну да ладно, это не важно». Показав рукой на второй этаж, повар произнес: «Помню, помню», и продолжил рассказ. «Они постоянно заказывали выпивку, а в мои обязанности также входило в нужный момент относить новую бутылочку саке. Когда я поднимался на второй этаж, через фусума доносилось то ли пение, то ли что-то похожее на сэнрю». «Сэнрю?» «Сэнрю» — буквально «речная ива». Жанр японской поэзии, возникший в период Эдо. По форме совпадает с хайку, то есть представляет собой трехстишие, состоящие из строк длиной в 5, 7 и 5 слогов. Но в отличие от лирического жанра хайку, сэнрю — жанр сатирико-юмористический, далекий от любования красотой природы. «Да. Извинения поручите начальнику первого отдела, над вороном тоже могут издеваться, называть дураком», и так далее. Услышав эти странные трехстишия, Акуцу сразу же связал их с новогодними полицейскими Карута, излюбленным средством Курама Тенгу. Чтобы скрыть свои острые клыки, было мастерски подшучивать над полицией в письменных вызовах. Акуцу неоднократно читал тексты, которые отправляли преступники, и сейчас он вспомнил письмо, отправленное в редакцию газеты в январе 1985 года. Преступники придумали 15 полицейских Карута, каждая из которых начиналась с букв ряда А до ряда Са. Имеется в виду Годзюон, способ упорядочения знаков каны, японской слоговой азбуки, аналог алфавита. И записали их в письме, сопроводив словами: «Мы на Новый год в горячем источнике придумали Карута». Две из них были как раз «Извинения поручите начальнику первого отдела, и над вороном тоже могут издеваться, называть дураком». В них преступники дразнили начальника первого отдела расследований полиции, который не мог раскрыть дело, и высмеивали его стратегию широкомасштабного сбора сведений, не давшую совершенно никаких результатов. Кроме них можно вспомнить также «Визжит в истерике начальник главного отдела», «Любим мы нашу полицию, любим». Но то, что этот юмор, по сути, был дымовой завесой, народ распознал значительно позже. «У них действительно было очень оживленно, поэтому я упустил подходящий момент для того, чтобы войти, и некоторое время просто слушал. Я не понял, что означает начальник первого отдела. Сначала подумал, что они злословят о своем начальнике». И поняли, что имелось в виду после того, как стал известен текст письменных вызовов. «Не забывайте, что хозяйка благоволила Канеди-сану. Тогда-то я и понял». В том, что было произнесено «благоволило», Акуцу почувствовал некоторую двусмысленность, но в большей степени его взволновал тот факт, что новогодние полицейские Карута были придуманы на втором этаже этого самого кафе. Взглянув на узкую лестницу в глубине помещения, Акуцу представил, как те люди поднимались по ней наверх. Он понимал, что это не более чем иллюзия, но, находясь в том самом месте, где все происходило, ему казалось, что он прямо-таки чувствует дыхание преступников. «Потом они говорили о том, как насчет того, чтобы ударить по рукам». «Ударить по рукам?» «Да. Я не понял, о чем они. Но помню, что слово «ударить по рукам» они использовали будто в шутку». «Они ссорились?» «Возможно. В исторических сериалах часто говорят, например, «заключим перемирие». «Вот оно как». «Во всяком случае, мне сильно запали в душу эти похожие на сэнрю стихи и лисоглазый мужчина». «То есть вы думаете, что хозяйка общалась с подозреваемым по делу Гинман?» «Ну, я не сказал бы определенно. Все-таки давнее это дело, точно не знаю. После того случая больше его не видел». По губам повара пробежала слабая улыбка. Акуцу вспомнил его интонацию, когда некоторое время назад он произнес «благоволило», и у него появилась догадка, что стоящий перед ним мужчина питает к хозяйке сложные чувства. Возможно, 30-летнее молчание было для него проявлением долга, заключавшимся в защите человека, которому он был обязан. Но для Акуцу такой долг не имел ничего общего с совестью. И эта слабая улыбка повара... В этот момент он, возможно, почувствовал облегчение. Дело Гинман даже среди всех нераскрытых дел в истории Сёва занимает высшую ступеньку. А если уж повар своими глазами видел преступников, то, видимо, со временем он превратился в нервного парикмахера в сказке «Король со ослиными ушами». В этой сказке парикмахеры после стрижки короля умерщвляются, чтобы не выдать тайну о его ослиных ушах. Одного молодого и искусного парикмахера король не убивает. Парикмахер обещает хранить тайну короля, но ему трудно сдержать обещание. Он роет в поле колодец, трижды произносит в него «У короля ослиные уши» и успокаивается. И Акуцу, пришедший к нему с вопросами, по истечении срока давности дела, стал тем самым глубоким колодцем, в который можно было прокричать свои признания. «Среди членов той группы вы кого-то еще знали?» «Нет, только имя Канеды слышал». Акуцу собрался было еще спросить об особых приметах других участников группы, но в этот момент повар приложил указательный палец к губам. «Хозяйка пришла». Увидев мгновенно напрягшееся лицо своего собеседника, Акуцу прислушался. Действительно, послышался тихий звук приближающихся шагов. Наклонившись, повар указал на небольшую дверь за стойкой и прошептал. «Выходи из черного хода. Да, и больше сюда приходить нельзя. Хозяйка страсть как догадлива». Третье. В тишине кабинета время от времени слышался звук перелистываемых листов бумаги. Отложив тетрадь, Акуцу, потягиваясь, откинулся на спинку стула. За стеклянной дверью комнаты заседаний отдела городских новостей время от времени мелькали чьи-то тени. В течение этих трех выходных подряд в редакцию один за другим приходили электронные письма и факсы с результатами любительских спортивных соревнований, проводившихся по всему району Кансай. Пачки распечатанных с компьютера листов формата А4 и факсов складывали на большой стол, стоящий между экономическим и спортивным отделами, и девушки на подработке, сидя перед ноутбуками, молча вбивали эти результаты. В праздничный понедельник в комнате заседаний находились двое мужчин, которым было отказано в выходном, и один из них был посторонним. В центре комнаты соединили четыре длинных стола, сверху положили картонные коробки и файлы, и все по кругу читали материалы. Мужчины собрались около 12 часов дня, но не заметили, как уже наступило 5 часов вечера. Когда у Акуцу заурчало в животе, он вспомнил, что на обед сегодня съел лишь два онигири из мини-маркета. Онигири — блюдо из пресного риса, слепленного в виде треугольника или шара. Обычно в онигири кладут начинку и заворачивают в лист сушеных водорослей нори. «Сколько можно прохлаждаться?» — раздался голос Тории, и Акуцу рефлекторно выпрямился. «Ты как всегда суров!» Благодаря полушутке Мидзусимы напряженность немного спала. Он как раз и был посторонним. «Акуцу-кун-то как старается!» «Отрабатывает все свои расходы. Он же у нас космополит!» Похоже, Турии все еще не забыл ту, закончившуюся ничем командировку в Англию. Но нынче Акуцу, добыв такие крутые материалы, поверил в себя. Несмотря на незначительность шансов, он рискнул, и его поездка в Нагою увенчалась успехом. Удалось получить запись разговора по радиосвязи Канеды Тецудзи с молодым мужчиной, говорящим на литературном языке. После того, как от одноклассника Канеды Акуцу заполучил фотографию мужчины с лисьими глазами, он даже узнал, что группа преступников устраивала собрание в кафе Сино. А новогодние полицейские Карута, добавившие этой новости еще большую значимость, станут увлекательным чтением. Разумеется, все это он собрал не один. Кроме того, нельзя отрицать тот факт, что прошло много лет, поэтому причастным к этому делу проще стало говорить о нем. Но записи радиоперехвата, фотографии подозреваемых, свидетельство того, что было собрание, всех этих потрясающих, сенсационных данных вполне достаточно для написания материала. Акуцу считал, что Тории следует хотя бы поблагодарить его за все, что он сделал. Но, с другой стороны, Акуцу чуял, что можно пойти еще дальше. Цепочки человеческих отношений. Ниточка от Канеды Тецудзи непременно к кому-то приведет. И единственное, что нужно делать, это настойчиво использовать каждый такой шанс. «Заключение перемирия, о котором говорил повар, что это может означать?» Мидзусима бросил в рот семечко от хурмы, лежащее на оборотке. Казалось, что он получает удовольствие от работы над делом Гинман, и его лицо, и лысая голова имели здоровый цвет. «Вряд ли они действительно имели это в виду. Может, малость перебрали и захотели поводить за нос корпорации и полицию?» «Да уж, они ведь были довольно увлекающиеся парни», — в унисон ему произнес Акуцу. Тории, который, как обычно, сидел, скрестив худые ноги, резко бросил на стол файл, который держал в руках. «Нельзя упускать тот факт, что в преступной группе было 7 человек. Даже 3 человека могут образовать фракцию. 2 группы, А и Б, по какой-то причине поссорились, а там, может, выпили мировую». Мидзусима, подобно флюгеру, кивнул со словами: «Да, какая-то правда в этом есть». И действительно, если предположить, что преступникам была доступна информация, касающаяся компаний, они владели техникой кражи автомобилей, имели знания в области радиосвязи, разбирались в биржевых спекуляциях, то выходит, что они обладали различными способностями, поэтому считать их единой группой нерезонно. Наверное, естественнее было бы думать, что Курама Тенгу представляли собой двуглавое чудовище, объединяющее в себе коварство и необузданность. «Этот повар в бандане, может быть, вспомнит еще что-то, поэтому надо бы опять с ним побеседовать». Турии мог бы и не говорить этого, а Акуцу и так собирался вернуться. Хоть повар и повторял «я ей обязан», но со стороны было заметно, что чувства, испытываемые им к хозяйке, весьма непросты. Учитывая выражение его лица и то, как он говорил, невозможно считать, что на уме и на сердце у него ничего не было. Напряженное лицо повара, когда он заслышал приближающиеся шаги, доказательство их сложных отношений. Несмотря на то, что повар запретил Акуцу приходить вновь, журналист понимал, что на самом деле тот хотел сказать еще что-то. «Мидзусима-сан, в то время вы просто шли вперед, ни о чем не думая, не так ли?» Турии показал на файл, лежащий на столе. Это были вырезки из газетных статей, касающихся дела. «До суда вряд ли дошло бы, так что мы активно вели свое собственное расследование, и в хорошем, и в плохом смысле. Можно сказать, что это журналистский стиль Кансая — схватка без оглядки на защиту». «Конечно, странно, что полиция, закрывшая настолько серьезное дело, не раскрыв его, ничего не обобщила. Но ведь и СМИ, круглые сутки борясь за сенсацию, предоставив сценическую площадку для этого театрализованного преступления, не смогли сделать никаких выводов». Акуцу подумал, что Тории, главным принципом которого была сенсация превыше всего, вдруг стал говорить неожиданные вещи. «В эпоху Сёва позиции газет были значительно прочнее, чем сейчас. Не хочется в этом признаваться, но мы считали, что телевидение играет исключительно развлекательную роль, а новости — это дело газет. Особенно такая тенденция была сильна в регионах. А во времена Гинман, когда я был корреспондентом в Осакской префектурной полиции, единственная телерадиокомпания, которую пускали на правоохранительные пресс-конференции, была NHK. NHK. Японская вещательная корпорация. Японская государственная телерадиокомпания. У локальных телекомпаний даже места для отдыха в большом зале не было. И я не помню, чтобы NHK хоть как-то нас обгоняла. Мидзусима выглядел самодовольно. Но действительно, когда Акуцу был ребенком, не было ни одной семьи, которая не выписывала бы газет. Сейчас, конечно, почти не осталось людей, которые требуют от газет оперативности. Но в мою бытность криминальным корреспондентом главным принципом было быстрее, чем остальные издания. Если вдруг опаздывал, сразу понижение в должности. Акуцу вспомнил эпизод, когда, будучи начальником Мидзусимы, главный корреспондент Восакской префектурной полиции Мифуне прятал во внутреннем кармане пиджака заявление об отставке. «В общем, у нас будет схватка без оглядки на защиту, так?» В ответ на реплику Акуцу Мидзусима, засмеявшись, кивнул. «Навязчивая идея журналиста. Когда тебе говорят, что ты должен выдать материал раньше других, ты постепенно теряешь самообладание, поэтому количество начинает вредить качеству. К тому же места на газетных полосах для материала о Гин-Ман сколько угодно. Самое трудное — сделать так, чтобы в утренних и вечерних выпусках на протяжении нескольких месяцев не повторялось одно и то же». «Да уж, с содержанием сейчас дело обстоит не очень!» Тории неожиданно засмеялся. «Строчить, вылезая из кожи вон, нет необходимости. Если в течение месяца штамповать одну сенсацию за другой, они потеряют свою ценность». Возможно, Мидзусима продолжает участвовать в этом проекте для того, чтобы не понижать личную планку. Хотя прошло больше 10 лет, как Акуцу стал журналистом. Он еще не был готов нести ответственность за людей. Если предположить, что сейчас произойдет подобное преступление, хватит ли у него мужества не публиковать их письменный вызов? Если бы преступники указали конкретный магазин и сказали «мы отравили там сладости», удалось бы сделать вид, что ты ничего не видел? А если б не опубликовал их вызов, и дети съели бы отравленные сладости – какая ответственность лежала бы на нем? А если компания получила бы письмо с угрозой? Если не написать об этом, преступники подумают, что те откликнулись на предложение о тайной сделке, и увеличится вероятность того, что они попытаются войти в контакт с руководством компании. Естественно, в таком случае шансы на то, что удастся арестовать их, стремительно повышаются. Поэтому, наверное, это тоже одно из проявлений социальной справедливости. Однако есть ли у них, сотрудников такой же частной компании, право скрывать информацию? Честные ответы, которые Акуцу давал сам себе, были «не знаю» и «я должен об этом думать». По моему мнению, позиции телевидения усилились также и из-за Гин-Ман, когда домохозяйки хотели узнать, действительно ли сладости отравлены, или беспокоились о том, что их дети могут пострадать, они смотрели телевизор. Все это постоянно обсуждалось в телепередачах. Можно было увидеть и видео с подозреваемым, и услышать голос ребенка на кассете. То, что не могут газеты, сможет телевидение. Двое старших коллег так серьезно беседуют друг с другом, потому что вспоминают старые добрые времена, или все-таки просто сетуют на то, что с каждым годом сфера их деятельности теряет свою значимость? Акуцу не мог понять. Единственное, в чем он был уверен, так это в том, что если б его не назначили ответственным за этот проект, он даже не задумался бы об истинном значении информации. После долгого корпения над материалами концентрация внимания у него заметно снизилась. Но он не мог и заикнуться о том, чтобы уйти раньше Тории. «Раз уж мы вышли на работу в выходной, то давайте хотя бы сходим поесть якинику». В ответ на беззаботное предложение Мидзусимы Акуцу тут же отреагировал: «Отличная идея! Пойти в якинику было прекрасным предлогом для выхода на улицу. Уставшее тело просило мяса. К тому же алкоголь повысит шансы на то, чтобы поскорее разойтись. Все-таки праздничный день, поэтому на работу уже можно не возвращаться. «Что это?» Тории, которого не зацепила идея с Якинику, приблизил лицо к фотографии, которую держал в руках. Она была из конверта, где лежало все связанное с биржевыми спекулянтами. Похоже, он что-то обнаружил. Что там? «Акуцу, принеси-ка фотографию с рыбалки, которую одолжил тебе Акияма-сан». Тории положил на стол оба снимка. «Точно. Один и тот же». Мидзусима тоже поднялся и встал около Тории. Вытащил из кармана рубашки очки и надел их. «Кто один и тот же?» «На фотографии с рыбалки лисоглазый в заднем ряду и коротко стриженный мужчина с противоположной стороны. Повар говорил, что он помнит его, так?» «Да. Вероятно, он был на сборище в Сино». «Посмотри-ка сюда!» На второй фотографии была запечатлена любительская бейсбольная команда. На всех игроках были белые рубашки, боковые полоски и нижние футболки темно-красного цвета, кепки — черного. На груди виднелись ярко вышитые буквы, но их было невозможно разобрать. На конверте, в котором лежала фотография, было написано название брокерской компании, из чего следовал вывод, что это корпоративная команда. «Вроде как 9 человек». Как сказал Мидзусима, члены команды были сняты на поле на фоне табло. Четверо сидели на корточках в переднем ряду, пятеро стояли в заднем ряду. Были и молодые, и люди средних лет, и полные, и худые. Сразу понятно, что любители. Как бы там ни было, гуманитарий Акуцу не мог представить, что коллеги могут таким образом проводить выходной день. «Даже в том, как человек стоит, можно проследить его скрытые наклонности». Турии поставил указательные пальцы правой и левой руки на обе фотографии. На обеих это был крайний слева мужчина. «Неужели правда?» В тот же момент, когда раздался голос Мидзусимы, у Акуцу перехватило дыхание. Хотя кепка скрывала волосы, но это определенно было лицо коротко стриженного парня небольшого роста. Несомненно, один и тот же человек. Они поискали, нет ли на фотографии кого-то еще из участников рыбалки, но кроме крайнего слева никого больше не обнаружили. «Что это за компания?» «Одна из ведущих брокерских контор в Токио. Не знаю, существует ли еще». «А поле в Токио?» «Трудно сказать. И фотограф, и репортер, получивший фотографию, неизвестны. На обороте тоже никаких записей». «Этот стриженный брокер, что ли?» «Наверное, да. А может быть, и просто помощник команды». Слушая разговор коллег, Акуцу поймал себя на ощущение, что перед ним выстраивается некая цепочка. В тот же момент, когда он подумал, что, возможно, этот человек тоже был в Сино, в его голове всплыл голос с записи радиосвязи. «Медлец с предварительной продажей. Будем покупать по самой низкой цене. Если постараемся, уже скоро встанем на ноги. Прием». Возраст, литературный язык, брокерская компания в Токио, акции, знакомый Канеда Тецудзи. Этот мужчина с записи. Может быть, он и есть Усивака Мару? В это самое мгновение Акуцу вспомнил кое-что еще. Рассказ Татибаны на встрече в Токио. Подозрительный биржевой спекулянт, о котором ходили слухи в Кабутатё. Человек, вызывающий беспокойство. Акуцу закрыл глаза и изо всех сил напряг мозг. Молодой мужчина, университет Хитоцубаси. Говорит не на кансайском диалекте, но хорошо знаком с подпольным миром Кансая. Часто появляется в Кабутатё, постоянно лжет. Всплывающие в памяти обрывки информации соединялись воедино в этом стриженном парне. За всю журналистскую карьеру Акуцу всего несколько раз приходилось испытывать это ощущение. Ощущение того, как лучи света сходятся в фокусе. «Прошу прощения». Акуцу схватил фотографию бейсболистов-любителей и вернулся к своему стулу. Достав из сумки цифровой фотоаппарат, сделал фото с близкого расстояния. Затем вставил карту памяти в компьютер и набрал номер мобильного телефона Татибаны. «А, Татибана-сан, это Акуцу из газеты «Дайнити». Вы мне очень помогли недавно. Ой, извините, что беспокою в праздничный день. Можно немного с вами поговорить?» «Большое спасибо. Простите за неожиданный звонок. Я отправил на ваш адрес электронной почты одну фотографию. Не могли бы вы взглянуть на нее?» Четвертое. Загорелась стрелка вверх, и стали мелькать отображавшиеся под ней цифры. Стоя в одиночестве в скоростном лифте, Акуцу размышлял о том, что количество козырей, имевшихся сейчас у него на руках, изменилось по сравнению с тем, что было перед той встречей с Татибаной около месяца назад. Как определить черту, пролегающую между сведениями, которые можно открыть, и теми, которые нельзя? Вот-вот состоится встреча, а у Акуцу до сих пор нет ответа. Прошло ровно 10 дней с тех пор, как он позвонил Татибане. Перезвонив после того, как увидел отправленную фотографию, тот был весьма взволнован. «Бинго! Бинго! Точно! Он играл в любительской бейсбольной команде. Где вы нашли ее?» Татибана сразу узнал эту брокерскую компанию, но ни один из трех людей, с которыми связался Акуцу, не помнил мужчину с фотографией. Точнее, даже не помнил о самом существовании этого человека. Получалось, что вместе с ними снят незнакомый никому тип, одетый в такую же форму. Мистика какая-то. Но таким образом выяснилось, что этот стриженный не был сотрудником брокерской компании. После этого в течение недели Татибана с фотографией в руке занимался поисками, и в результате ему удалось найти человека из Кабутатё по имени Нисида, на встречу с которым и направлялся сейчас Акуцу. Установленные Нисидой жесткие ограничения, которые он должен был соблюдать во время разговора, выводили его из равновесия. Личные вопросы — табу, записи, съемка категорически запрещены. Время — 10 минут, только одна встреча. Татибана тоже не был напрямую знаком с Нисидой, поэтому интервью должно быть сделано начисто, второго шанса не будет. Встреча должна состояться в номере отеля, неподалеку от станции JR и Идабаси. Татибана с Нисидой должны прийти раньше и ждать в номере. Всю дорогу от станции Акуцу продумывал наилучший порядок вопросов. От одновременного выкладывания нескольких карт придется отказаться. Лифт остановился на 21 этаже. Выйдя из лифта, Акуцу взглянул на коридор, идущий влево. Затем, уточнив номера, указанные на стене, перевел взгляд вправо. Отель значится на туристических сайтах и занимает высокую позицию в рейтинге городских гостиниц. В коридорах относительно светло и просторно. Отсутствует характерная, свойственная бизнес-отелям атмосфера. Акуцу ступил на ковер, по которому было приятно идти. Без 3 минуты он остановился перед угловой комнатой, как было указано. Сделав короткий выдох, тихо постучал в дверь. После небольшой паузы раздался голос Татибаны. «Пожалуйста!» Свет в номере был тусклым, плотные шторы задернуты. У окна стоял высокий стройный мужчина с длинноватыми седыми волосами. Он резко контрастировал со стоящим рядом гигантом Татибаной. Казалось, что они олицетворяют собой такой разный Кабутатё. Это был чуть расширенный двухместный номер, видимо, забронированный заранее. В центре были расставлены стулья, повернутые друг к другу. Акуцу и Нисида сделали несколько шагов навстречу друг другу и вместо обмена визитными карточками пожали друг другу руки. Вопреки ожиданиям, мужчина широко улыбался. Он был немного выше Акуцу, рост которого составлял 175 сантиметров. «Меня зовут Акуцу, я из газеты «Дайнити». Извините, что вынудил вас встретиться». «Нет, что вы, Это мне неудобно, что пришлось так обставить нашу встречу. Существуют обстоятельства, по которым я почти не появляюсь на людях. Подробности рассказать не могу. Прошу прощения, но Нисида — это не настоящее имя. Акуцу со страхом ожидал увидеть перед собой какого-нибудь прожженного злодея, но этот мужчина производил благоприятное впечатление здравомыслящего и спокойного человека. Его резанула фраза «обстоятельства, по которым я не появляюсь на людях». Но в условиях острой нехватки времени эту мысль пришлось сразу выбросить из головы. После того, как они заняли свои места, Акуцу открыл тетрадь и начал задавать вопросы. Татибана так и остался стоять у окна. «Прошу прощения, что сразу приступаю к делу, но я хотел бы спросить у вас про мужчину на этой фотографии. В заднем ряду, крайне слева. Как его зовут?» «Йоситака Хироюки». Акуцу уточнил иероглифы и записал имя в тетрадь. Из-за существующей в японском языке амонимии японские имена и фамилии могут записываться разными иероглифами, поэтому написание часто уточняют. «Нисида-сан, откуда вы знаете Йоситаку-сана?» «Когда он был студентом, именно я объяснял ему, что такое фондовый рынок. Несколько раз доводилось вместе заниматься биржевыми манипуляциями». «Где он сейчас?» «Не знаю. Мы не общались больше 30 лет». «Продолжать вести линию Йоситаки или попробовать перевести прицел на главный вопрос?» Акуцу выбрал второе. «Возможно, вы знаете, что в настоящий момент я занимаюсь журналистским расследованием дела Гинман. Ваше общение происходило больше 30 лет назад, то есть, возможно, как раз в то время, когда разразилось это дело». Заметив, что Нисида кивнул, Акуцу решил подать фастбол. Фастбол в бейсболе — базовая и самая быстрая подача в арсенале питчера, подающего. «Нисида-сан, как вы думаете, Йоситака-сан был причастен к делу Гинман?» Нисида коснулся строгого подбородка пальцами правой руки и бросил взгляд в сторону окна. «Когда длинношеий мужчина делает такое движение, он становится похож на журавля». Акуцу подумал, что, возможно, стоит еще добавить какую-то фразу, но решил подождать. «Полагаю, что вероятность этого довольно высока, по крайней мере, по сравнению с Magic Touch». Стоящий у окна Татибана улыбнулся. Он говорил то же самое. «Почему вы так считаете?» «Перед тем, как разразилось это дело, Йоситака-кун изучал рынок акций продуктов питания. Это показалось мне странным, поскольку уходило в сторону от его обычных интересов. В сферу его изысканий попали Гинга, Матаити, Мандо, Хоуп, Хатоя, Сэцуя, то есть все компании». «Все». Стало еще мрачнее. Серое оборачивалось черным. Неужели Йоситака и был тем самым иностранцем Кураме, скупающим акции? «К какой группе биржевых спекулянтов принадлежал Йоситака-сан?» «Подробности мне неизвестны. Это правда. Немного раньше, чем началось дело Гинман, Йоситака-кун стал все больше отдаляться от меня. Причина проста — он нашел другое место жительства». «Расскажите, пожалуйста, все, что знаете». «Босс неизвестен, подчиненных 3-4 человека. Несомненно, что все держали язык за зубами. Кроме этого, я знаю, что помимо Йоситаки-куна в группе была женщина, выпускница Токийского университета». «Кто эта женщина?» «Не знаю. В этом бизнесе высокий уровень образования не является отличительной чертой. Она старше Йоситаки, не из Кансая. Это все, что я слышал». «А кто у них был денежным королем?» «Думаю, что их было много. В основном родом из Кансая. Главный денежный король Йоситаки — Уэхигаси Тадахико». Акуцу сразу уточнил, какими иероглифами пишется его имя. занес в тетрадь и обвел в кружок. Тут же он заметил, что это первая буква упоминавшегося в радиопереговорах Юсана. Кто такой этот Уэхигаси-сан? Вы не знаете? В ответ на неожиданный вопрос Акуцу честно покачал головой. В такие моменты остро ощущаешь, что ты репортер из отдела культуры. Концессионер из строительной сферы. В рамках редевелоперского бизнеса он участвовал почти в 100% всех проектов. А сейчас он где? Умер. Даже руководство городских банков пришло с ним попрощаться. А другие денежные короли? Не знаю. Но в прежние времена существовали так называемые подпольные деньги. Они поступали из мафиозных организаций, от этнических корейцев, религиозных организаций. Что касается якудза, у них были деньги, полученные от управления компаниями. На момент 90-го года говорили, что корейских денег было 500 миллиардов. Поскольку биржевые спекулянты-боссы могут настолько искусно скрываться, вряд ли денежным королем был один Уэхигаси. Я думаю, что каждый имел своего короля. К сожалению, кроме имен Йоситаки и Уэхигаси, в рассказе не было больше никаких подробностей. О загадочных биржевых спекулянтах уже практически все было сказано. Размышляя над тем, какой козырь и когда выложить, Акуцу пристально смотрел на сидящего перед ним человека. Вы сказали, что не общались с Йоситакой больше 30 лет. Не доходили ли до вас какие-то слухи о нем? Нет, абсолютно. Возможно, хотя мне не хочется этого говорить, он совершил ошибку, исчезнув. Я только могу надеяться, что он жив. Нисида-сан, как вы познакомились с Йоситакой-саном? Этого я сказать не могу. В тот момент, когда перед ним поставили преграду, Акуцу решил использовать свой козырь. Это, конечно, рискованно, но другого шанса у него не будет. Я хотел бы, чтобы вы взглянули сюда. Он достал из записной книжки, лежащей в сумке, фотографию. На ней был один Канеда Тэцудзи. Как и предполагал Акуцу, подошел Татибана. Узнаете ли вы этого человека? «Нет». Татибана тоже покачал головой. «Похоже, добыть информацию о Канеде не получится». Акуцу подумал, что правильно поступил, не вытащив фотографию мужчины с лисьими глазами. Если уж он ее достанет, то сенсация Дайнити точно сольется во все СМИ. Посмотрел на часы. До завершения встречи оставалось 4 минуты. В этой тихой комнате, куда лишь изредка доносились звуки из коридора, ему надо срочно принять решение. Дать им послушать запись радиопереговоров или нет? Время записи — 2 минуты 50 секунд. Чтобы убедиться, что говорящий на литературном языке Йоситака, нужно 10 секунд. Однако существовала большая вероятность того, что другие издания узнают о существовании у Дайнити записи радиопереговоров преступников. Если конкуренты напишут о них раньше, это будет катастрофа. Акуцу стоял сейчас на тонком льду. Еще раз взглянув на часы, он подвел итоги сегодняшней встречи. Имена Йоситаки и Уэхигаси. Женщина-биржевой спекулянт. Выпускница Токийского университета. «Маловато», — подумал он. Мысль, что встреч с Нисидой больше не будет, заставила его отбросить сомнения. Когда он достал из сумки диктофон, Татибана взволнованно произнес: «Акуцу-сан, запись запрещена». «Нет, я ничего не записывал и не собираюсь. Я хотел бы дать послушать Нисиде-сану один разговор. Можно?» На мгновение в глазах Нисиды мелькнула растерянность, но потом он неуверенно кивнул. «У меня будет просьба к вам обоим. О том, что вы сейчас услышите, ни в коем случае нельзя никому рассказывать. Вы можете мне это обещать?» Татибана с Нисидой обменялись взглядами и, глядя на Акуцу, утвердительно кивнули. «Сейчас я включу запись разговора двух мужчин. Пожалуйста, внимательно прислушайтесь к их голосам. Включаю. Этот разговор состоялся 4 ноября 1984 года. Когда раздался искусственный голос, Акуцу почувствовал, как от обоих мужчин пошло напряжение. Тишину нарушили помехи в записи. «Меня слышно? Усивака Мару, это Тенмару». «Да, прекрасно слышно. Тенмару, это Усивака Мару». Как только послышался голос Усивака Мару, Нисида посмотрел на Акуцу и закивал. Доказательство получено. Это голос Йоситаки Хироюки. Вероятность того, что он причастен к преступлению, возросла. После разговора о копировальном центре миллион раз пошли помехи. «Как покупка Хоуп?» «Усивака Мару, это Тенмару, прием». «Подождем с предварительной продажей. Будем покупать по самой низкой цене. Если постараемся, уже скоро встанем на ноги. Прием». «Понятно. С капиталом все в порядке. Прием». «Опять попробую попросить. Прием». «Я слышал, что Юсан в плохом расположении духа. Прием». «От кого информация? Прием». Опять пошли помехи. Затем перешли к обсуждению «Хансен Тайгерс», «Куалы» и сомнительного дела в Лос-Анджелесе, после чего Тенмару догадался о прослушивании. Когда разговор завершился, Акуцу нажал на кнопку выключения. На протяжении всего времени воспроизведения записи Нисида и Татибана не проронили ни слова. Атмосфера в комнате пропиталась их напряженностью. «Акуцу-сен, я подумал об этом, когда вы показали фотографию, а сейчас еще и запись. Как же вам удалось найти все это?» — реплика Татибаны. Акуцу, усмехнувшись, решил не благодарить человека, привыкшего к особой модели человеческих отношений, распространенных в Кабутатё, когда не знаешь, какого рода информация приведет к деньгам. Оба, вероятно, догадались, что Тенмару — это Канеда Тецудзи. Молодой человек, говорящий на литературном языке, Усивака Мару, это Йоситака-сан? Да, я почти уверен в этом. И голос, и интонации Йоситаки-куна. В разговоре упоминаются акции пищевой компании Хоуп. А ведь они были довольно осторожны, не так ли? В случае, когда при покупке и продаже ни в коем случае не хотят засвечиваться, самое главное — подходящий момент для ухода. Каким по счету был инцидент с Хоуп? Четвертый. По всей вероятности, с предыдущими тремя у преступников не вышло получить прибыль, на которую они рассчитывали. Ведь изначально думают над тем, чтобы продать акции, пока те на пике. Конечно, это также зависит от того, где пролегает та черта, до которой они хотят дойти. Слушая вас, Нисида-сан, я составил впечатление, что в команде биржевых спекулянтов собрались довольно способные люди. Думаю, это было для них реально прибыльно. Правда, непонятно, на каких условиях они получали капитал у денежного короля. Ведь деньги особо требовались центру. Центру? Когда Акуцу задал встречный вопрос, Татибана поспешил на выручку. От Иидабаси по линии Юракутё три станции на юг. Журналист заметил, что Нисида посмотрел на часы и переглянулся с Татибаной. Время вышло. Убрав тетрадь и диктофон в сумку, он поднялся и опять обменялся с Нисидой рукопожатием. По всей видимости, его собеседники планировали еще задержаться в номере, поэтому Акуцу вышел один. Ожидая лифт, он стал смотреть в смартфоне линию Юракутё. От Иидабаси три станции на юг. Когда перед глазами возникло название Нагата-тё, у него вырвался вздох. Нагата-тё — один из кварталов Токио. Там находится здание японского парламента и резиденция премьер-министра, поэтому квартал считается главным политическим центром страны. Перед ним словно вдруг выросла огромная стена, точнее, по-другому, разверзлась черная дыра. Журналисты, работавшие 30 лет назад, возможно, тоже добрались до этой стадии. Но раз уж им не удалось увидеть свет во мраке, вряд ли это удастся ему. Акуцу остро ощутил, насколько был наивен, когда подумал, что, возможно, у него получилось напасть на след преступников по одному из самых громких дел эпохи Сёва. Сможет ли он, журналист, живущий сейчас в эпоху Хэйсэй, сделать что-то еще? Не имея даже приблизительного ответа на этот вопрос, Акуцу вошел в лифт. Пятое. Прямо перед выходом Сиори начала снимать носки. «Ты что, нарочно это делаешь?» Когда Ами начала ругать ее, Сиори посмотрела на бабушку Маюми и ухмыльнулась. Похоже, она начала получать удовольствие от своих проказ. Маюми присела рядом с Сиори и с улыбкой сказала: «Сиитян, ты такая умная девочка!» Придирчивая к сыну и невестке, с внучкой она сразу размягчалась. Ами встала рядом на колени и взяла носки, которые только что сняла ее дочь. «Нет, бабушка наденет, бабушка наденет!» Видимо, Сиори хотела, чтобы бабушка надела на нее носки. «Как ты себя ведешь?» Ами, которая уже с раннего утра занялась приготовлением бенто, была более раздражена, чем обычно. Видимо, не выспалась. Бенто — японский термин для однопорционной упакованной еды. Традиционно включает в себя рис, рыбу или мясо, овощи в одной коробке с крышкой. Широко распространены как обеды, которые можно нести с собой. «Не нужно так сердиться», — сказала бабушка, надевая на внучку носки. Ами, не обращая на нее внимания, взяла коробку с бенто с обеденного стола. Сон Этосия понял, что тоже рискует попасть под горячую руку жены. Поэтому, взяв сумку с принадлежностями для ребенка и детский плед, направился в прихожую. Гараж располагался прямо напротив входа в магазин. Тоси открыл багажник и загрузил туда вещи. Недовольная жена села на переднее сиденье, мать сзади. Рядом с ней в детское кресло Тоси посадил Сиори и пристегнул ее. Как обычно, утро было беспокойное, но они смогли выехать, как планировали. Сегодня в костюмах на заказ Соне был выходной. Тоси с семьей отправились в Киото в океанариум. Тот располагался по соседству с зоопарком и был любимым местом Сиори. Когда они стояли на светофоре, Ами достала из сумки белый конверт. Адрес и имя были написаны своеобразным квадратным почерком. Имя отправителя отсутствовало. «Вот это было в почтовом ящике». «От кого?» Ами молча рассматривала конверт. Тося пожал плечами. «Подозрительно», — сказала жена и засмеялась. Рюкзак был в багажнике, поэтому Тося пока положил конверт во внутренний карман куртки. Океанариум, открывшийся всего 3 года назад, был обустроен с большой выдумкой и пользовался популярностью. В выходные и праздничные дни там царило такое столпотворение, что даже возникали проблемы с тем, чтобы найти место на парковке. Но выходные в костюмах на заказ Соне попадали на будние дни, поэтому Сиори спокойно могла бегать по всему зданию. «Саламандры!» В зоне сразу у входа стояли аквариумы, наполненные пресной водой и воссоздающие среду рек префектуры Киото. С 15 японских гигантских саламандр, которых хотела увидеть Сиори, лежали в повалку друг на друге в углу аквариума, поэтому издали выглядели как обычные камни. «Сегодня тоже много, да?» — восхищенно сказала Сиори и прилипла к аквариуму. «Сиори какая-то странная», — глядя на груду саламандр, произнесла, нахмурившись, Ами. Тося тоже не мог понять, почему 2-летний ребенок так увлекся этими бурыми, некрасивыми созданиями. «Сиитян молодец!» — улыбнувшись, сказала Маюми, которая поддерживала все, что бы ни делала внучка. Подобно гигантским саламандрам, Сиори сидела на корточках и не двигалась. Тоси решил, что это будет длиться бесконечно, поэтому взял дочку на руки и пошел дальше. Посмотрев на нерп и морских котиков, они сфотографировались в зоне с пингвинами. После этого пошли посмотреть шоу дельфинов. Затем, ближе к выходу, поиграли с прыгающими мячами. Каждый раз у них был один и тот же маршрут, но Сиори, похоже, это не надоедало. Время близилось к полудню. К океанариуму прилегала большая детская площадка. Перед ней располагалась территория с газоном. Был ясный осенний день, дул приятный ветерок. Кроме расположившихся на покрывалах семей с детьми, здесь были студенты, играющие во фрисби, и бренчащие на гитарах. Тоси с Ами расстелили покрывало, развязали фурасики, в которые была завернута трехуровневая коробка с бенто, и открыли крышки. Фурасики — квадратный кусок ткани, который используется для заворачивания и переноски предметов любых форм и размеров. Аромат говядины сигурени ударил в нос, в животе сразу заурчало. Говядина сигурени. Говядина сигурени готовится с добавлением имбиря, саке и соевого соуса. «Сиитян, будешь онигири?» Девочка схватила в руку сразу три детские маленькие онигири, чем насмешила взрослых. «Сиори, ешь по одному!» Но Таня, обратив внимание на замечание Ами, на этот раз потянулась рукой к яичнице. «Нужно есть вилкой!» Стычки между матерью и дочерью происходили не только дома. Хотя Тося в присутствии дочки не мог сосредоточиться на еде, с другой стороны, благодаря ей никогда не бывало скучно. Наевшись, Сиори начала носиться босиком по газону. Тося поймал ее, надел носки и туфли и стал играть с ней в мяч. Присоединившаяся к ним Ами постоянно закидывала мяч подальше, и Сиори с громким радостным криком бежала за ним. Глядя на от души веселящуюся и смеющуюся дочь, Тося чувствовал, как теплеет у него на душе. Конечно, в выходной хотелось побездельничать дома, но приятная праздность не идет ни в какое сравнение с одной лишь улыбкой на лице ребенка. И с работой все гладко, и симпатичная дочь есть. Простое счастье, которое в молодости казалось скучным, а сейчас, наоборот, было желанным. Тося взглянул туда, где было разложено покрывало. Мама задумчиво смотрела на океанариум. Он вспомнил, что когда-то и она бегала и играла с ним. И мысль о том, что мама постарела, навеяла грустные чувства. На ее лице заметна усталость, и выглядит она неважно. Как говорится, опасность миновала, и они незаметно забыли, что еще летом мама кашляла кровью. Тося только собрался окликнуть ее, как, опередив отца, к Маюме подбежала Сиори. «Бабушка, Сиитян сейчас будет врачом!» Видимо, даже двухлетний ребенок что-то чувствовал. Сиори приложила к животу Маюме как стетоскоп мячик, который только что выиграла. Видно, запомнила, как это делается, когда ее пару раз в месяц водили к педиатру. «Спасибо! Сиитян добрая девочка!» Маюме погладила ее по голове, и Сиори со словами «Дарю тебе» великодушно протянула ей мячик. «Мама, все в порядке?» — спросил Тося. В ответ Маюме, кивнув, встала. «Схожу в туалет». «Сиитян тоже пойдет». Ами пыталась ее удержать, но Сиори не слушала. В результате решили пойти все втроем. Тося уселся, скрестив ноги, на покрывало и отпил из бутылки чаю. Немного передохнув, вдруг вспомнил про белый конверт, который Ами передала ему в машине, и вытащил его из внутреннего кармана куртки. Хотя имя отправителя не было указано, увидев на почтовом штемпеле иероглиф «Сакайи», Тося почувствовал, как сердце его забилось. С городом Сакайи его могло связывать только Сино. Убедившись, что жены, матери и дочери еще не видно, Тося осторожно разрезал конверт. Тем же квадратным почерком, что и адрес на конверте, было написано «Господину Соне Тося». Отправителем, как уже можно было предположить, оказался повар из Сино. Письмо занимало одну страницу, сезонные приветствия отсутствовали. «Есть кое-что, что я хочу сообщить вам. В октябре в кафе два раза приходил журналист из газеты. Говорил, что собирает материал по делу Гинман. К моему удивлению, у него была фотография мужчины с лисьими глазами». У Туси перехватило дыхание. «Журналист собирает материал». В следующее же мгновение, подобно тому, как поднимается боль из желудка, к горлу подступил страх. Журналист из газеты пытается докопаться до правды. Когда Тося стал спрашивать себя, почему именно сейчас, его внезапно осенило некое предположение, и он весь похолодел. Не просочилась ли откуда-нибудь информация о кассете и тетради? Поднеся руку к учащенно бившемуся сердцу, Тося пытался успокоить дыхание. Надо было быть осторожнее. Тося все смотрел, не возвращаются ли родные, а в голове его вихрем кружились мысли. Невозможно противопоставить ничего информационной сети. Если профессиональный журналист, используя все свои каналы, решит что-то выяснить, он без проблем узнает любой адрес. Конечно, к ним в руки уже попала фотография мужчины с лисьими глазами. До сих пор Тося гонялся за своим прошлым. Теперь в одно мгновение он превратился в преследуемого, но не мог осознать этого. Мысль о том, что журналисту удастся до всего докопаться, ужасала его. Одна вспотевшая рука все еще держала письмо, другую, свободную руку, Тося сжал в кулак и опустил на колени. Взгляд его ухватил мячик, лежащий на покрывале, и он твердо решил, что должен защитить Сиори, чего бы это ему ни стоило. По крайней мере, повар ничего не рассказал журналисту о Тосии и Хорите. В письме он писал, что, возможно, стоит позвонить журналисту и получить от него информацию, но Тосия совсем не был готов к этому. «К письму прилагаю визитку журналиста». Тосия с трепетом развернул японскую бумагу. Увидев визитную карточку, почувствовал, что пути отступления отрезаны. Он пристально вглядывался в визитку и имя своего преследователя. Журналист отдела культуры газеты «Дайнити» Акуцу Эйдзи. 6. Сладкая карамель оставляла горьковатое послевкусие. Обычно он не пил кофе, но этот ему понравился. Тосия, поставив кружку на стол, посмотрел на Кавамуру Кадзунобу, стоявшего поодаль. Кавамура, держа в руках брюки от костюма, внимательно и в то же время быстро проверял работу. Глядя на то, как он время от времени правой рукой вдруг поднимал очки, Тосия чувствовал тоску по былым временам. Мягкие лучи октябрьского солнца проникали в рабочее помещение. Раньше Кавамура принимал заказы ателье Соны и шил костюмы, то есть был внешним сотрудником. 3 года назад, с тех пор, как Тосия сменил стиль управления, он не отвечал на звонки, притворяясь, что его нет дома, и даже перестал отправлять новогодние открытки. Вчера Тосия, зайдя в мастерскую одного портного, с которым у него был контракт, услышал, что Кавамура 2 месяца назад ушел с работы и решил навестить его дома. Дом был небольшим, но рабочая комната отличалась просторностью. Несмотря на наличие рабочего стола, подставки для утюга, шкафа, занимавшего половину стены и заполненного картами клиентов, а также коробок со старыми вешалками, ощущения тесноты не было. «Как кофе?» Застигнутый врасплох Тосия только и смог что дать банальный ответ. «Вкусно?» Находясь перед опытным мастером, он все еще чувствовал напряжение. «Купил кофемашину. Считал, что некрепкий кофе, приготовленный женой, самый вкусный, но этот вкуснее». Только что узнав, что жены Кавамуры не стало год назад, Тосия был поражен. С самого детства отец брал его с собой понаблюдать, как работает Кавамура. Тогда супруги еще снимали квартиру. Его жена была круглолицей доброй женщиной. У них не было детей, и Тосия помнил, как они с отцом любили Кавамуру. «Я слышал, что вы уволились». «Ну да, возраст. И глаза не видит, да и в руках нет той ловкости. А ведь Кавамура шил костюмы более 30 лет. Тосия, который, продолжая семейный бизнес, сталкивался с различными трудностями, не мог не уважать его решение и в то же время волновался, на что теперь будет жить этот 65-летний мужчина. Кавамура разложил на столе выглаженные брюки и встал рядом с пиджаком, который он повесил на вешалку. Этот костюм был заказом Хориты. Ткань Harrison's of Edinburgh Crew Class. Ее особенность — мягкость на ощупь и умеренный блеск. Тоси и сам был обладателем костюма из ткани этой фирмы. Благородным считался глубокий серый цвет, но темно-синий цвет этой ткани был весьма экстравагантным, а карманы для мелочи и пуговицы на манжетах добавляли немного игривости. Тоси принес сюда костюм, потому что это был заказ Хориты, близкого друга отца и важного клиента. Но что самое главное, он хотел получить одобрение Кавамуры. Хотел услышать от портного, который, отказавшись входить в новую эпоху, прекратил с ним общение, слова «что хорошо, то хорошо». Кавамура, не говоря ни слова о костюме, продолжал проверять работу. Именно потому, что Тоси уважал его мастерство и внимательность, он боялся резкого суждения. «Клиент занимался спортом?» Тоси кивнул, а Кавамура, всмотревшись в пиджак, произнес: «Это для Хориты Сана». «Вы поняли?» На пиджаке не было имени. На вопрос удивленного Тоси Кавамура, засмеявшись, ответил: «И телосложение прекрасное, и вкус очень похоже на Хориту Сана». Глядя на Кавамуру, Тоси вспомнил свою практику в костюмах на заказ Соны. Он шил костюм для одного учителя подготовительных курсов, и ему никак не удавалось убрать складку, образовавшуюся в районе плеча. Тоси пробовал разные способы, но складка так и не исчезала. Отец говорил ему, что при возникновении проблемы нужно решать ее собственными силами, поэтому Тоси тайком подошел к Кавамуре. Выслушав его, тот достал из коробки бумажную салфетку. «Вот эта складка, образовавшаяся из-за того, что ткань натянули. Это из-за того, что закрутили. А вот это из-за лишней ткани». Кавамура, ловко работая пальцами, сделал на салфетке три типа складок. Тоси, увидев это, ответил: «Моя складка образовалась из-за закручивания ткани». И тогда Кавамура объяснил ему, как вырезать бумажные выкройки. И когда после этого, в соответствии с полученным советом Тоси, попробовал изменить выкройку, каким-то магическим образом складка моментально исчезла. Он был настолько восхищен мастерством портного, что с тех пор стал еще скромнее относиться к своей собственной работе. Затем перестал заниматься примеркой по причине того, что сшил уже много костюмов и стал хорошо разбираться в различных вариантах образования складок. Но начало этому положил Кавамура. А то, что именно это позже стало причиной его отдаления, нельзя было назвать иначе, как насмешкой. «Мицуо-сан ведь мой благодетель!» Кавамура взял в руки вешалку, приподнял пиджак и повесил лежавшие на столе брюки. «Моя семья держала винную лавку, но после смерти отца я переоборудовал магазин и начал шить мужские костюмы. Мне тогда было 27 лет. Но если не продумывать дело тщательно, открытие магазина не гарантирует успеха. И раньше так было, и сейчас ничего не изменилось. За несколько лет долги только росли, и ситуация сложилась критическая. Поэтому со слезами на глазах мне пришлось продать и дом, и землю. Не было ни работы, ни места, где жить. А мне и матери надо было что-то есть. Как раз в это время Мицуо-сан сказал, что открывает ателье». «Вы ведь с отцом учились в одном колледже кройки и шитья?» «Да. Хотя я немного старше, но мы были однокурсниками. После ликвидации своего магазина я кое-как перебивался починкой, а он стал подкидывать мне заказы, так что действительно выручал меня. Несколько раз я даже аванс получал и больше всего радовался тому, что могу шить костюмы. Весь костюм, от начала до конца». Кавамура убрал костюм в чехол и застегнул молнию. «Думаю, когда Мицуо-сан только открыл ателье, ему приходилось нелегко в финансовом плане, но он всегда пользовался моими услугами. Мы с ним постоянно обсуждали профессиональные вопросы, иногда вместе ходили искать ткани. Хоть и тяжелое время было, но веселое. По лицу Кавамуры пробежала тень воспоминаний, после чего он произнес. — Да, действительно, хорошие люди уходят рано. И вздохнул. Часто бывает так, что осознаешь доброту родителей только когда их уже нет. Тося испытывал гордость за отца, когда его хвалили коллеги-портные, и снова ощутил, какое расстояние разделяет отца и дело Гинман. Кавамура держал чехол с костюмом, поэтому Тося поднялся и принял его. «Прекрасный костюм! Придаст ему еще больше мужественности. За такие изделия не стыдно!» «Правда?» — обрадовавшись, воскликнул Тося. «Что касается одежды, я никогда не обманываю. Пришло твое время, Тося-сан. Поэтому, если ты считаешь что-то правильным, будь уверен в этом». Такие искренние слова растрогали Тосю, и на глазах у него выступили слезы. Он не раскаивался в проведенных им изменениях, но в течение этих 3 лет тень Кавамуры не давала ему покоя. Теперь действительно можно начать с чистого листа. Он получил поддержку и почувствовал душевный и физический комфорт. В течение недели Тося не мог отогнать от себя мысли о письме от Саканаги из Сино и особенно о визитке журналиста. До утра ему не удавалось как следует уснуть, он постоянно ворочался в кровати. А Акуцу Эдзи мог в любой момент возникнуть перед ним. Когда Тося тихой ночью в одиночестве предавался размышлениям, его переполняли мрачные мысли. Может быть, следует перевести Сиори в другой детский сад? Может быть, следует снять вывеску костюмы на заказ Соне? Тоси пытался погуглить и найти Акуцу, но не нашел ни одной фотографии, лишь старые статьи, большей частью связанные с искусством и шоу-бизнесом. Но несколько лет назад он писал и материалы, посвященные произошедшим в Осаке преступлениям и печальным происшествиям. За неимением фотографии перед глазами Тоси вставал довольно зловещий образ. К тому же у него не было ни одного знакомого журналиста, поэтому он рисовал себе портрет умного и жесткого человека. Сам, не замечая этого, Тося, возможно, искал поддержку в Кавамуре, которого знал с самого детства. А слушая рассказы об отце, хотел унять не отпускавшее его волнение. Сегодня, благодаря тому, что Кавамура признал его работу, ему удалось хоть немного вернуть былое спокойствие. Он всегда был уверен, что должен делать то, что умеет — любить свою семью и шить костюмы, не допуская в работе компромиссов. Это единственное, что мог делать простой портной.